Матерь Агни-йоги. Почему говорим о далеких мирах и к ним устремляемся? Да только потому, что на Земле нет их красоты, нет их утонченности, нет их духовности и нет их свободы. Неосуществимое в данный момент на Земле осуществлено и достигнуто там. То, к чему стремится дух самый высокий, уже создано там. Миры дальние – это окно в беспредельность будущих достижений устремленного духа.